Наследник семьи Пак, 3, глава 1. «Ну что, когда поедем?» Сразу загорелась сестра. Послезав траже, напомнил я ей. «Да не еет», протянув, махнула она рукой. «Не на банкет, а в магазин». «Это еще зачем?» Скривился я недовольно, уже понимая, что меня сейчас снова подпишут на какую-то непонятную движуху. «Как зачем?» Недоумевала Джиу. «Конечно, за одеждой для вечера. А я здесь при чем?» Удивленно приподнял я бровь. «Возьми подруг и отправляйтесь». «Ну, братеик», надула губы сестра. «Тебе же даже пойти ни в чем». «Ну, здесь в чем-то она была права. В гардеробе у меня была только современная, молодежная одежда и моя официальная форма для академии. На этом все. Мы собирались на встречу с довольно известными личностями, поэтому стоило, действительно, немного обновиться. Правда, уж что-что, а шопинг я особо не любил. Особенно в Корее. Несмотря на огромный ассортимент всего и вся, от этого похождения по магазинам становились более затянутыми. Торговые центры, мало того, что переполнены людьми, так еще и напоминали какой-то отдельный город, только с кучей магазинов и кафе. И если мне костюм подобрать не составило огромного труда, то выбор платья для Джиу был просто нереальным. Несколько часов девушка тщательно выбирала то, в чем пойдет на мероприятие. С одной стороны, мне казалось, что ей подходит все, но с другой, я еще из прошлой жизни понял, что для девушек важно выделиться именно своей одеждой, макияжем и быть самой заметной, куда бы они ни направились. Правда, в этом плане, в Корее, и мужчины не отставали, постоянно пытались выделиться чисто внешне, такая уж здесь культура. И вот, наконец, когда мы закончили с выбором одежды, вечером мне снова позвонил телефон, в этот раз это был отец. Как оказалось, вся семья была приглашена на это мероприятие, поэтому глава семьи позвонил мне, чтобы сообщить, что пришлет за нами личного водителя и машину. Был ли я удивлен? Да, немного. Пусть с отцом в последнее время у нас начали складываться хорошие отношения, но не думал, что он решит что-то сделать для нас. Сам и лично. Это был небольшой сюрприз как для меня, так и для Джиу. Время пролетело довольно быстро и, наконец, этот день настал. За нами, как и обещал Джигун, приехал черный лимузин, на котором мы с сестрой и отправились на вечер. Было видно по растерянному виду и постоянном потирании ладоней, что Джиу сильно волновалась перед тем, как мы приедем. Постоянно что-то поправляла, трогала волосы, потирала руки. «Пак Джиу в вечернем платье. Успокойся», — произнес я. «Обычная встреча в доме Юн. Ничего особенного. Что-то я не уверена», — качаясь с одного бока на другой, вертела головой сестра, смотря то в одно окно машины, то в другой. Потом повернулась ко мне. «Посмотри, братик, у меня все нормально, ничего не потекло?» «Нет», — усмешливо ответил я. «Все хорошо. Меня бы больше на ее месте волновало то, что на этом вечере будут люди, которые явно о нас не лучшего мнения. И ладно бы они держали его при себе или просто что-то высказывали, но они устроили покушение на жизнь нашего отца. А это, действительно, настораживало. Когда мы приехали и двери открылись, то нас тут же окружили журналисты. Вспышки от камер, какие-то гулы. Аж голова разболелась от такого приветствия. Я встал на красную ковровую дорожку, словно был какой-то кинозвездой, и помог выйти из лимузина сестре. Та, конечно, сразу стала улыбаться, позировать и неловко оглядываться по сторонам. По обе стороны собралась толпа людей. Здесь были не только местные жители, но и другие репортеры, которых пыталась сдержать охрана, что стояла вдоль дорожки прямо до самого входа. Мы быстро пробрались с сестрой через несколько камер и зашли внутрь. Весь особняк представлял собой пятиэтажное огромное здание. Зайдя внутрь, мы попали в холл, где нас приветствовал обслуживающий персонал. По правую сторону был гардероб, где уже собралось немало людей. «Ваша фамилия?» – встретил нас молодой юноша с планшетом. «Пак», – твердо ответил я. «Пак, Пак», – начал он искать по списку приглашенных, водя специальной ручкой, пером, по сенсору. «Они есть в списке», — послышался знакомый голос Лана. Юноша с улыбкой подошел к нам с сестрой. «Я сам их провожу», — проинформировал он юношу, на что тот поклонился и отошел в сторону встречать других гостей, после чего парнишка снова повернулся к нам. «Наконец-то, вы пришли», — на выдохе произнес он. Отец слишком уж грандиозно все обустроил. Он скривил губы и огляделся вокруг. «Да, я заметил», — усмехнулся я. «Но все же на вечере будет и такая известная семья, как Хон», — сказал он. «Поэтому все должно быть в лучшем виде. но здесь также будут и представители сферы медиа», — уточнил я. Лан кивнул. «Да, кстати, он чуть приблизился ко мне и прошептал, семья Ше уже приехала и ожидает в зале. Ну, по сути, я не сомневался в сегодняшнем веселье. А что насчет Ан?» — поинтересовался я. «Они тоже приехали». «Да», — как-то недовольно произнес Лан. «Приехали. Джи Хё Йо Йо Йон», — послышалось с другого конца холла. «Ура-а-а! Приехал!» Этот крик был настолько громким, что привлек внимание остальных гостей. Недовольно обернувшись, все взгляды направились на девушку, которая со счастливой улыбкой стояла и махала мне. Я же был больше солидарен с гостями, чем с Суин, которая, несмотря на каблуки, очень быстро подбежала ко мне и схватила за плечо. «Ан Суин в вечернем платье! Как же я соскучилась!» — снова воскликнула она, прижавшись грудью к моей руке. Да сделала это так, что ее грудь была отчетливо видна за глубоким декольте. «А ты скучал?» «Ага», — саркастично ответил я. «Очень. Я так и знала, видимо, Суин не всегда понимала моих эмоций». «Ладно, нам уже пора», — влезла в разговор Джиу, периодически оглядываясь по сторонам. «Хочется поскорее увидеть, кто приехал. Кстати, ваша семья тоже уже приехала», — с улыбкой проинформировал Лан. «Идем». Мы проследовали за Юном. Юноша провел нас в широкий банкетный зал, где было просто огромное количество людей. Играла классическая живая музыка. Вдоль зала бегали официанты, которые предлагали шампанское или закуски на выбор. Одна из стен полностью состояла из панорамных окон в пол, из них открывался вид на уютный и красивый сад. Сам зал был украшен в золото-черных тонах, а в углу была сцена с микрофоном и широким экраном позади. «Лан», — обратился я к другу и кивнул в сторону сцены. «А сцена, зачем?» «Ну, так как здесь почти все представляют свой семейный бизнес», — пояснил он тихо. «Отец решил, что неплохо некоторым выиграть от этого вечера, представить свою корпорацию, ну и заодно завести новые знакомства. В общем, это что-то вроде официальной встречи бизнесменов. К тому же, здесь много репортеров, поэтому вечер будет показан по телевизору. А это неплохой пиар-ход для компании, особенно если она не особо известна». «Ясно», — задумчиво произнес я. «А что?» — удивленно посмотрел на меня Лан. «У тебя есть какие-то мысли? Хочешь выступить?» «Нет», — мотнул я головой. «Во всяком случае, не сейчас». Я обернулся и заметил, что сестра уже влилась в общество. Девушка сразу заприметила своих знакомых по блогерству и направилась к ним. Суин же продолжала держать меня за плечо. «Ладно, мне нужно подготовиться», — произнес Лан. «Отец попросил, чтобы я представил нашу компанию первой, так что я пойду». «Да, удачи», — кивнул я ему. «Мы будем болеть за тебя», — махнула ему Суин. «Он же не на битву собирается», — дернув бровью, заметил я. «Ты, видимо, плохо знаешь всех этих людей», — она кивнула в сторону знатных семей, которые стояли кучками и весело что-то обсуждали каждый в своей компании. «Это все-таки Корея», — тяжело вздохнула она. «Здесь каждый имеет свое собственное дело, за которое готов перегрызть глотку, особенно если у него есть конкуренты». «А что насчет медиасферы?» — поинтересовался я. «Она ведь самая популярная сейчас, ПФ», — фыркнула Суин. «Еще бы, после Хон Диджитал, которые заведуют почти всеми новейшими технологиями на рынке, медиасфера является одной из самых денежных сфер. Только вот, конкуренция тут нехилая. Если семья Хон смогла устаканиться, то семья Ше, которые были лидерами, сейчас провалились, и их место пытаются занять все, кто только может. Теперь у них много головной боли». «Впрочем, неудивительно», — хмыкнула она. «Стоило позаботиться о воспитании наследника, а не хвастаться всем о своем семейном деле». Да, но с другой стороны, сын Мин тоже не ожидал, что всеобщая арена сделает такой прокол в его семье. Он надеялся на выигрыш, а, соответственно, и на большую славу для бизнеса Ше. От денег и власти у людей часто кружится голова, особенно у молодых. А как известно, чем выше ты находишься, тем больнее падать. Когда мы с Суин прошли к одному из богато накрытых столов, я думал, что привлеку внимание своих оппонентов. Но кто же знал, что ими в первую очередь окажутся мои братья. «Давно не виделись, Джи Хён», — с пренебрежением бросил в мою сторону Джи Сон. «Небось наслаждаешься?» «Да», — язвил он и посмотрел на Суин. «Еще и с девкой приперся». «Слышь», — скривила губы Суин. «Ты кого девкой назвал?» Она стиснула зубы от злости. «За словами следи». «Я смотрю, она еще и за языком не следит», — фыркнул он и замахнулся на Суин. Вот же, я перехватил его кисть и заглянул в его злые глаза своих холодным взором. «Ты что творишь?» – приглушенно спросил я. «Совсем с ума сошел? Прекрати позорить семьи». «Я позорю семью», вырвавшись из моей хватки, визгнул он истерично. «Лучше верни мои акции, ублюдок». Джисон схватил меня за ворот. «Думаешь, если избил парочку слабаков, то теперь тебе все можно?» «Хорошо», спокойно произнес я. «Выкупи их». «Чего?» Стиснул зубы брат. «Ты охренел? Перестань, Джисон», произнес подошедший к нам Джиху. «Хватит, ты привлекаешь к себе слишком много внимания». «Да плевать», рыкнул он, не отводя от меня взгляда. «Если бы не этот, если бы не он», послышался еще один голос, «то нас бы тут не было. Тебе сказали, чтобы ты не позорил семью, Джисон». Это был отец. После его слов Джисон нехотя отпустил меня и, сплюнув в сторону, отошел вместе с Джиху. Отец строго проводил его взглядом, а после поклонился Суин. «Простите моего сына», произнес он и выпрямился. «Мне стыдно за него». «Ничего», улыбнулась Суин. «У вас же есть Джихён». Она покосилась на меня, а после поклонилась Джигуну. «Я Ан Суин». «Да, я знаю», кивнул отец. «Видел вас с отцом по новостям. С ним все хорошо, как его компания». «Да, все отлично», радостно заявила Суин. «Думаю, и в этом году мы одержим победу». «Вот и хорошо», после чего он обратился ко мне. «Джихён, я хочу поговорить с тобой наедине». «Да, конечно», я покосился на Суин. Та поняла все без слов и еще раз поклонившись отошла в сторону. «Такие связи», отец посмотрел в спину Ан. «Это хорошо, я не забыл и передам тебе часть активов нашего бизнеса в ближайшее время, но хотел узнать у тебя, что ты планируешь с ними делать. Не думаю, что я должен говорить об этом», с улыбкой произнес я. «И почему же?» – удивился отец. «Разве конкуренты говорят о том, что собираются делать и о своих планах, если они еще только в разработке?» Отец пустил смешок. «И то верно», – покачал он указательным пальцем. «Смотрю, ты уже неплохо начинаешь соображать в этом деле. Ну, пожал я плечами. В тебя, видимо, пошел. Ха-ха, и то, правда», – посмеялся он, а после осмотрелся вокруг. «Но все равно будь осторожен. Ты ведь понимаешь?» «Да, знаю», кивнул я. «Не переживай, я уже работаю над тем, чтобы вычислить, кто планировал покушение на тебя. Кстати, я не вижу госпожу Гахи. Она здесь?» «Да, она вышла вместе с Чимином. Хотела с ним о чем-то поговорить. Он тоже здесь?» «Ну, пригласили ведь всю семью. Мы не могли отказать господину Юну». Я не успел ничего сказать в ответ, как свет в зале чуть приглушили. Гулы стихли, а все внимание направилось в сторону сцены. Единственный пятачок, который был ярко освещен. У микрофона стоял Юн Лан. На мое удивление, парень нисколько не боялся и не волновался. Ощущение, что он часто выступал от лица компании и приветствовал остальных. По его виду было понятно, что чувствует он себя комфортно и даже упивается моментом. «Здравствуйте, уважаемые гости», – начал он. «Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что пришли на эту встречу. Мы рады видеть всех, кто откликнулся на наше приглашение. Во-вторых, хотелось бы взять слово первым и представить нашу компанию Yun Company». Дальше Лан рассказывал о новых продуктах компании. За спиной была презентация для того, чтобы наглядно показать продукты, которые выпускает фирма. Под конец, как оказалось, недавно Yun Company заключила контракт с Hon Digital для разработки новейших систем в игровой сфере. Туда входили как игровые приставки, так и современные компьютеры. Довольно прибыльное дело, учитывая, что сотрудничать они будут с гигантами всей Южной Кореи. После того, как Юн Лана проводили под громкие аплодисменты, на сцену вышел пожилой солидный мужчина. «Внешне он напомнил мне моего отца. Это Ше Сон Хун», — пояснил отец, стоя рядом со мной. «Глава семьи Ше. Значит, он отец сын Мина», — уточнил я. «Да, это он. Здравствуйте», — начал Сон Хун. «Я очень рад присутствовать на таком большом мероприятии. Спасибо, семье Юн, что пригласили нас и устроили такое пышное торжество. Как вы знаете, недавно дела нашей медиакорпорации стали обстоять немного хуже в этом году, чем в предыдущих, за что хотели бы отдельно выразить свои искренние извинения нашим партнерам». На этом моменте отец язвительно усмехнулся. «Ну да», — фыркнул он, — «они уже растеряли больше половины своих партнеров, а теперь пытаются выбраться из ямы, делая вид, что не по уши в нее залезли. Ну-ну». С одной стороны, отец был прав. Выглядело это, действительно, смешно. Но с другой, не будут же они давить на жалость и говорить, как у них все плохо. Им нужно держать свое лицо перед другими, учитывая, что нужно каким-то образом оставаться на плаву. Если верить источникам ИСУИН, то сейчас конкуренция в сфере медиа действительно очень обострилась. Если дать заднюю, то семья Ше очень быстро опустится на дно, а им это явно не было на руку. Поэтому и решили открыто заявить своим конкурентам, что еще на что-то способны, неважно каким способом, лишь бы те их услышали. Решили взять страхом, чтобы те отступились. Неплохая стратегия, только сейчас ее было довольно опасно применять. Если раньше информацию никак нельзя было проверить, то теперь есть разные методы, чтобы узнать правду. Теперь Ше нужно либо поскорее придумывать что-то, чтобы снова стать несдвигаемым гигантами в этом бизнесе, либо они совсем уйдут с рынка, и о них очень быстро все забудут. Напоследок хотелось бы сказать, что с какими бы трудностями ни столкнулась наша компания, мы всегда оставались, остаемся и будем оставаться первыми. После этого пронеслась волна аплодисментов. Кто-то даже свистнул после его речи. Сразу после того, как Сон Хун покинул сцену, на нее тут же зашел мужчина, которого я уже раньше где-то видел. Кажется, по новостям, присмотрелся к нему. Точно, внешность была очень знакомой, собственно, как и голос. «Здравствуйте», — начал он. «Наверное, нас пока мало кто знает», — с усмешкой проговорил мужчина. «Однако совсем скоро мы станем лидерами медиакомпаний на рынке». «Медиакомпаний? Минуточку, кажется, я начинал понимать, откуда я знаю этого человека». Мои глаза округлились от удивления. «Меня зовут Чок Сэм», — представился он, — «и я глава медиакомпании Руби». «Вот же черт, так значит, они тоже здесь». Глава 2. Сэм стал рассказывать о своей компании, презентовал ее, как нечто совершенно новое и то, что в скором времени превзойдет остальные крупные конгломераты. Я же лишь усмехался над каждым его словом. Конечно, столь мерзкими и грязными методами решили прибрать сколотить довольно прибыльный бизнес в самой популярной сфере. Под конец своего выступления мужчина гордо заявил, что Руби не собирается проигрывать кому-либо. Даже компании, которые до этого были лидерами на рынке, не смогут теперь их затмить. Конечно, его речь вызвала бурю эмоций. У некоторых эта презентация вызвала интерес, а лица конкурентов исказились от злобы. Конечно, это были всего-навсего слова, но звучали как вызов, отчего просто не могли остаться незамеченными. «Можно вопрос?» – поднял руку кто-то из зала, на что получил улыбчивый молчаливый кивок от оратора. Совсем недавно с компанией Руби случился неприятный инцидент на острове Чеджуда. Прямых доказательств в участии нет, однако это может ударить по репутации организации. Как именно вы планируете выходить из этой ситуации? Несмотря на то, что вопрос был довольно щепетильный, Чок Сэм держал лицо. Сразу видно, что он глава компании, даже бровью не повел. Видимо, на этот вопрос у него уже имелся свой ответ. «Все, что произошло на острове», — ответил он совершенно спокойно, — «не относится к нашему агентству. Дочерняя компания, которая находилась на Чеджуда, была совершенно новым приобретением агентства Руби. Более того, по предварительной проверке СМБ, людей, официально зарегистрированных в агентстве, было всего несколько человек, и те не имели никакие отношения к тому, что происходило». После его ответа поднялся гул. Не все были довольны подобным ответом. Разве может агентство позволить себе заключать договор с непроверенной фирмой? Что за бред? — выкрикнул кто-то из зала. «Успокойтесь», — угомонил толпу Чок Сэм. «Проверка данной организации все еще идет. Никто из нас не застрахован от мошенников и обмана. К тому же», — он покосился в сторону главы семьи Ше, — «обстоятельства часто могут повернуться против нас. Однако уверяю вас, что Руби впредь будет гораздо осторожнее, и совсем скоро вы сами увидите весь потенциал нашей компании. Спасибо за внимание». После этого он сошел со сцены. Однако гул никак не стихал. Кто-то хаял Руби за то, что случилось, и считали, что это напрямую их вина. Кто-то говорил, что у них все же есть потенциал, и презентация, которую представил Чок Сэм, внушает доверие. В общем, как и в любой другой ситуации, люди разбились на два лагеря. «Я же не доверил этому агентству. Конечно, и у меня пока не было никаких доказательств, но интуиция прямо кричала, что они напрямую связаны с похищением блогеров. А ты как думаешь?» – обратился ко мне отец. «Смогут они обогнать Ше Групп в рейтинге? Сейчас у семьи Ше довольно шаткая репутация. Из-за выходки сына Мина, – пояснял я, – многих их партнеры отказываются вести дела. Тем более, что их акции сильно упали в цене. У Руби есть все шансы обогнать их в рейтинге. К тому же агентство стало активно скупать малоизвестные организации. Но, заметив задумчивость в моих словах, поинтересовался Джигун. Но если выяснится, что они причастны к похищениям, то, в отличие от семьи Ше, восстановить свою репутацию у них уже просто не выйдет, пояснил я. К тому же им все еще мало кто доверяет. Если они не сделают что-то, чтобы исправить положение, то у Ше-групп есть все шансы на то, чтобы снова встать на ноги. Медиасфера, начал отец, довольно прибыльно. Но здесь большая конкуренция. Считай, что ты держишься на волоске. Каждый неаккуратный шаг может привести к поражению. Поэтому легче сделать бизнес, в котором ты монополист. Да, усмехнулся я, согласен. Но люди задают спрос. И чем он выше, тем прибыльнее дело. Не факт, что организация выиграет, если будет единственная на рынке представлять свой товар. Да и в монополии есть один существенный минус. Какой же? Спросил Джигун. Застой, коротко ответил я, а после паузы продолжил. При конкуренции компании совершенствуются и стремятся выпускать новые уникальные продукты. А если ты один, то рынок в определенной отрасли может просто стагнировать. Хорошо, что ты скажешь про сферу медицины? Она всегда будет необходима. И здесь тебе не нужны новые конкуренты. Вызовы бросает сама природа, так что развитие все равно будет происходить. Если речь о медикаментах, то на этом рынке мы не одни, пусть и занимаем лидирующие позиции в Корее, но далеко не во всех сферах. И не стоит забывать про зарубежных конкурентов, которые заходят к нам с весьма выгодными предложениями. Отец скривил губы. Я понимал, что эта тема ему не нравилась. Осознавать правду всегда обидно, учитывая то, что я был прав. Ведь именно из-за зарубежных фармацевтических фирм, которые кишели на корейском рынке, наша семья никогда не была успешной. Как бы отец ни старался создать улучшенные аналоги препаратов, они все равно проигрывали. Потому и бизнес семьи Пак был таким себе. А новые и улучшенные лекарства наша лаборатория не могла создать. После того, как презентации компании закончились, нас пригласили за накрытые столы. Каждый стол был оформлен под определенную семью. Мы с отцом прошли к столику, на котором стояла подставка с номером 25. Все столы для удобства были отмечены номерами, а под ними была подписана фамилия. На информационном табло эта информация дублировалась. Когда все гости занимали места, номер столика загорался зеленым. Зал со столиками для гостей. За ним уже сидели все, включая Джиу, трех моих братьев и Гахи, которая довольно оглядывалась по сторонам. «Смотрю, ты в хорошем настроении», сев рядом с женой, произнес отец. «Видимо, неплохо проводишь время. Здесь много знатных семей», с улыбкой ответила мачеха. «И некоторые по достоинству смогли оценить успехи нашего Чимина. Но все это», влезло в разговор Джиу, «только благодаря Джихёну. Не нужно забывать об этом, матушка». «Конечно, конечно», махнула она рукой так, словно пыталась отвязаться от Джиу. «Впрочем, другого я не ожидал. Пусть лучше так, чем злобный взгляд Джисона, который не переставал меня им недовольно сверлить». Джих уже был единственным, кого не заботил этот вечер. Парень был спокойным и не говорил ни слова. Единственное, периодически поглядывал в сторону Джисона, видимо, чтобы остановить его вовремя, если тот вновь захочет помахать кулаками. Чимин обратился к младшему сыну Джигун. «Что-то не так». Юноша постоянно вертел головой в разные стороны, словно пытался кого-то поймать взглядом. Это было довольно странно. Однако после вопроса отца, Чимин слегка вздрогнул и, посмотрев на него, неловко улыбнулся. «Нет, все хорошо», – замахал он руками. «Ты уверен, сынок?» – включилась в разговор Гахи. «Когда мы разговаривали с семьей Ше, ты тоже кого-то высматривал». «Вы разговаривали с семьей Ше?» – голос отца стал суровее. «Да», – с улыбкой ответила Гахи, словно не понимая, что они первые в списке наших недоброжелателей. «Довольно интересные люди». «Интересные люди?» – недоумевал отец. «Ты же знаешь, что после всеобщей арены». «Да, знаю», – тут же перебила его мачеха. «Они не держат на нас зла, я уверена. К тому же это ведь не Чимин отправил их наследника за море». Она высокомерно покосилась в мою сторону. «Ну вот», – снова началось. До всеобщей арены она еще пыталась делать вид, что изменила свое отношение ко мне, но, видимо, вся ее нелюбовь снова вернулся. Теперь ей лишь бы дай повод, и она готова докопаться до любых мелочей. Довольно типично для таких людей, как она. Когда им необходима помощь, они готовы в ногах валяться, лишь бы ее им оказали. А вот потом, ТФ, как лицемерно, аж противно, что такой человек, как Гахи, был из нашей семьи. Несмотря на взрывающийся характер Джисона, он хотя бы не скрывал свое отношение ко мне. Более того, открыто демонстрировал его. Джи хуже просто было наплевать. Если он и ненавидел меня, то открыто показывать никогда не будет. Просто промолчит. Такое поведение мне нравилось больше. А вот про отношения с Чимином я понимал мало. После того, как он пришел ко мне в прошлую съемную квартиру, мы с ним не виделись. Так что, я не знал, чего от него можно ждать. Джи Хён, шепча так, чтобы нас не услышали, внезапно наклонился ко мне младший брат. «Скажи, а семья Ан тоже здесь?» «Да, здесь», удивленно приподняв бровь, ответил я. «А что?» «А та девушка», на щеках у Чимина появился легкий румянец. «Ну, ты про Суин?» Вспомнив, что они с братом знакомы, сразу понял я, о ком речь. «Тише», зашикал он и огляделся по сторонам. Однако на нас никто не обращал внимания. Отец разговаривал с мачехой, Джиху пытался отвлечь Джисона от меня, а Джиу просто с улыбкой смотрела по сторонам и махала периодически рукой своим знакомым. «Так», снова обратился ко мне брат. «Она здесь, должна быть», пожал я плечами. «Мы пришли вместе. Думаю, сейчас она тоже со своей семьей. Пришли вместе», тон Чимина стал выше. «Так вы встречаетесь?» «Нет», тяжело вздохнул я. «Не совсем так. Прошу минуточку внимания». Легонько стукнув ножом по бокалу, привлек наше внимание отец. «Я бы хотел кое-что сказать», он поднял свой бокал с шампанским, как и мы. «Хотел бы официально поздравить Джи Хёна с победой на всеобщей арене. Я не успел этого сделать, но он посмотрел на меня. Поздравляю, сын. Поэтому, как я и обещал, верну тебе твои акции, а также отдаю часть, которая принадлежала Джиху и Джисону». Отец тут же вскочил с места. «Старший брат, это нечестно, ты не можешь». «Хватит, Джисон», тут же стал его успокаивать Джиху. «Хочешь снова привлечь внимание остальных? Да мне плевать», он указал пальцем в мою сторону. «Ты не можешь отдать ему мои акции, он же никто». «Как можно? Я не договорил», рявкнул на него Джигун. «Сядь». Джисон стиснул зубы и оскалился. Ладони юноши сжались в кулаки. Белки глаз налились кровью от злости, но все же он послушал отца и сел обратно на стул. «После разговора с Джи Хёном и своего обещания», продолжил глава семейства, «я долго думал над делами нашей семьи. Я никогда не думал, что семья Пак так сильно сможет выделиться и даже заручиться такой значимой поддержкой от семьи Ан и Юн. Более того, я не думал, что все это произойдет благодаря наследнику, в которого я верил меньше всего». Он снова покосился в мою сторону. «А после недавней трагедии, которая произошла со мной, я понял, что не так уж и долговечен». «Дорогой», взволнованно перебила его Гахи и накрыла его руку своей ладонью. «Не стоит». «Нет», мотнул он головой. «Никогда не знаешь, что с нами может произойти завтра. Конечно, мы все понимаем, что случай был подстроен, но все же, я не молодею, к сожалению. Поэтому решил, что мне стоит выбрать того наследника, который сможет стать главой компании и перенять мое дело, и должен выбрать из вас того, кто станет главой нашей семьи». Тут все затихли, даже Джисон переменился в лице. Казалось, что тема, которую поднял отец, заинтересовала всех. Только Джиу сидела, поджав губы. «Не говори так», тихо произнесла Джиу. «Не смей говорить такие слова», воскликнула она и посмотрела на Джигуна стеклянными глазами. «Ты хоть понимаешь, как мы переживали за тебя, а теперь, как ты можешь это говорить, так спокойно?» «Милая», отец положил руку на плечо сестры и заглянул в глаза. «Успокойся, я не собираюсь помирать», — хохотнул он. «Просто я хочу узнать, на что способны мои дети, и что могут сделать, когда меня не станет. Вот и все». «И что же?» — влезла в разговор Гахи. «Ты хочешь предложить?» «Все просто», — он посмотрел на меня. «Надеюсь, ты не будешь против, Джи Хён. Часть акций, которые принадлежат твоим братьям, я пока оставлю у них, после передам тебе, но только перед этим», он оглядел всех своих детей. «Каждый из вас должен показать мне, на что вы способны». «О чем ты?» — недоумевал Джисон. «Сейчас вы имеете активы, которые никак не используете. Кто-то бездумно их тратит на всякую ерунду», он покосился на Джисона и Джиху. «Кто-то вообще беспомощно отдал все на руки другим», его взгляд остановился на Чимине, который вжал голову в плечи от сурового взгляда отца. «Поэтому я даю вам год, чтобы показать, что вы не такие потерянные. «Правда, и что же ты предлагаешь нам делать в таком случае?» Недовольно скрестил руки на груди Джи-сон. «Все просто, отец сделал глоток из бокала. Я возвращаю Джи-хёну его часть акций, которую забрал у него. Ваши, пока остаются при вас. За этот год, тот, кто больше всего увеличит стоимость своих активов, тому я передам контрольный пакет, и тот в дальнейшем, когда я отойду от дел, станет главой семьи». «Ясно», — лица Джи-сона и Джи-ху скривились. Парням явно не очень понравилась эта затея. Чимин слегка побледнел. Видимо, парень совсем не разбирался, что ему нужно делать. Неудивительно, ведь его активами заправляла мать, так что ему будет сложнее всего. И да, он покосился в сторону Гахи. «Я запрещаю кому-либо помогать друг другу. Единственная помощь, которую я оценю, это нахождение себе компаньона или поддержка другой знатной семьи. Просто вести дела с кем-то еще и найти выгодное сотрудничество». «Я ясно выразился, но, дорогой», — нервно решила вмешаться Гахи. «Никаких но», — грубо перебил ее отец. «Я все сказал, исключений нет, они уже не маленькие и пусть сами несут ответственность за свои поступки». «А что насчет Джиу?» — кивнул в ее сторону Джи-сон. «Кому достанется ее пакет акций?» Девушка снова поджала губы и вжалась в стул. «Никому», — усмехнулся Джи-гун. «Джиу тоже в деле». «Чего?» – недоуменно воскликнули братья. «Что значит, тоже в деле? Отец, она же женщина!» – хлопнул ладонями по столу Джи-сон. «Как она может участвовать в этом? Мы живем не в эпоху Корё или Чосона», – напомнил брату отец. «Она тоже мой наследник. И если она уделает каждого из вас, то это будет означать только то, что вы проиграли девчонке, слабаки». Я усмехнулся на его слова. «Ну, если меня Джиу вряд ли сможет обогнать, то посмотреть на лица Джиху и Джи-сона, когда их уделает сестра, я бы хотел. Значит, тот, кто через год покажет лучший результат», — скрестив руки на груди, уточнил я, — «тот и получает все». «Именно», — улыбнулся мне отец. «Отлично», — я поднял бокал с шампанским. «Я в деле». «Слышь, не борзей, Джи-хён», — рыкнул Джи-сон в мою сторону. «Так нельзя, все должно перейти старшему наследнику». «Правда?» — удивленно посмотрел я на него. «С чего бы это? Таковы традиции знатной семьи», — воскликнул он. «Где это видано, чтобы такой отброс, как ты, или какая-то девка стали владеть прибыльным бизнесом?» «Следи за словами», — недовольно произнес отец. «Ты все же о сестре говоришь». «Да ну», — все еще спокойно и слегка наигранно говорил я, чем больше бесил старшего брата. «Джи-сон, ты что, испугался отброса семьи, или боишься проиграть девчонке? Слишком долго держался за юбку нашей матушки, что теперь в одиночку ничего не можешь сделать. Заткнись», — ударил он кулаками по столу. «Я сделаю каждого из вас. Вот увидите, что место главы семейства мое по праву, и легко докажу это делом». «Что-то я начинаю сомневаться», — я сделал глоток шампанского и покосился в сторону Джи-сона, едва заметно ухмыльнувшись. «Но буду рад, если это тебя чему-то научит, а то иметь главу семейства истеричку как-то не особо хочется». «Вот же мразь», — хрипло произнес Джи-сон. Я заметил, что его тело стало покрываться алой маной. «С ума сошел», — пытался угомонить его Джи-ху. «Нельзя применять здесь магию». «Так может», — Джи-сон не отрывал от меня своего звериного взгляда, — «выйдем, братик, теперь я точно». Он не успел договорить, как к нашему столику подошел мужчина. Официальный костюм и прямая осанка говорили о том, что его кто-то специально подослал к нашему столику. Незнакомец привлек внимание всего семейства. Он поклонился и оглядел всех присутствующих. «Прошу простить за то, что вмешиваюсь», — произнес он. «Это семья Пак, верно?» «Верно», — произнес удивленно отец. «Что-то случилось?» «Мне нужен Пак Джи-хён», — пояснил он. «Мой господин хотел бы с ним поговорить за своим столиком». Глава 3. Все тут же обернулись в мою сторону. У отца, мачехи и младшего брата были удивленные взгляды. Джи-ху и Джи-сон сверлили меня своими недовольными, даже злобными глазами. А вот Джи-у как-то радостно улыбнулась. По их эмоциям было понятно настоящее отношение каждого члена семьи ко мне. Правда, подошедшему незнакомцу было наплевать. Он просто ждал, пока я последую за ним. Поднявшись с места, я поклонился своей семье. «Прошу простить», — произнес я в такт вежливости и манер, а после вышел из-за стола. Мужчина двинулся вдоль столиков. Все оборачивались на нас, так как мы привлекали к себе довольно много внимания. Некоторые просто сверлили взглядом в спины, а кто-то перешептывался между собой. Я даже смог расслышать что-то вроде: «Это же тот парень с арены, за одним из столиков. Мы углублялись все дальше, пока не дошли до самого крайнего столика у стены. Полукругом стоял мягкий диван, рядом со столом парочка стульев. Ощущение, что эта семья специально отгородилась от остальных, и я не был удивлен, ведь это был стол семьи Хон. Я сразу узнал, как главу семейства, который встретил меня радостной улыбкой, так и его сыновей Му Хёна и Ён Кмина. Ну, они тоже меня узнали, судя по скривленным губам. Конечно, Ён Ми была среди семейства. Раньше я видел ее только в академии и в информационных новостях. Она всегда одевалась обычно, минимум косметики. А сейчас была невероятной красавицей. Высокий пучок, белоснежное платье с вырезом. Если бы это были времена империи, можно было бы подумать, что она из императорской семьи. Принцесса, какая-нибудь. Хон Ён Ми на официальном вечере. Но помимо тех, кого я знал, были пару незнакомцев. Женщина возраста моей мачехи. Судя по высокомерному виду, она была женой господина Хана. И маленькая девочка. Наверное, младшая сестра Ён Ми. Она так задорно улыбалась, когда я подошел. Чем-то напомнила мне мою дочь из прошлого. Такая же жизнерадостная улыбка. Пусть и не хватало парочки зубов в верхнем ряду. «Рад вас приветствовать», — произнес я и поклонился. «А мы-то, как рады», — воскликнул Даджин и вскинул руки. «Присаживайся», — указал он на свободный стул. Я послушался и сел за их стол. «Наверное, с моими старшими детьми ты знаком», — произнес глава семьи Хон. «А это», — указал он на женщину. «Моя жена Дасоми», — он указал на девочку, «моя младшая дочь Даэн». «Ну, как вы уже поняли, это Пак Джи Хён», пустив смешок, представил он меня, тот самый парень, который победил на всеобщей арене. «Ага», фыркнул едва слышно Ён Кмин, «знаем». «Ну уж вы-то точно», усмехнулся Даджин, покосившись в сторону младшего сына. «Вы же ему тоже проиграли в поединке, не так ли?» Они снова оба скривились, но промолчали. «Эх», тяжело вздохнул он, «балбесы, из-за вас пришлось договариваться с администрацией, чтобы про этот случай никто не узнал». Но с другой стороны, вмешалась в разговор Дасом. «Все было честно. Этот юноша оскорбил нашу семью, а твой сын вступился за ее честь». Ее голос был настолько писклявым, что я не выдержал и чуть сощурил глаза. Она так говорила, что аж слух резала. «Ничего подобного, матушка», — недовольно произнесла Ён Ми. «Джи Хён спас меня. Он бы ни за что не стал покушаться на честь нашей семьи». «Ён Кмин», — она строго посмотрела на брата, «сам виноват, нечего задираться перед слабыми студентами». «Чего?» — уже было протянул он, но тут его перебила мать. «На то они и слабые», — фыркнула она. «Все познается силой». «Неправда», — воскликнула Ён Ми, «ничего не познается силой». «Ну, хватит вам», — рявкнул Даджин, «не позорьте нашу семью перед гостем. Хотите, чтобы о нас прознали, как о склочной семье? Не забывайте свое место». После этого все притихли, и только маленькая девчушка, что размахивала ногами и не переставала улыбаться, внезапно указала на меня пальцем. «Ты сильный», — произнесла она, «ты не наш». От ее слов я округлил глаза, но удивился ее словам только я. Остальные просто не обратили внимания. Не обращая на нее внимания, отмахнулся Даджун. «Она часто говорит глупости, но, папа», — возмутилась девочка, «у него, правда, не такой источник, как у нас», — снова тыкала она в меня пальцем. «Обычный источник», — фыркнул в ее сторону Му Хён и скрестил руки на груди. «Просто ему везло все это время, а тебе, видимо, не повезло, да?» — поинтересовалась Ён Ми с усмешкой, когда бросил ему вызов. «Просто я был не в форме», — рыкнул он. «Вот сейчас, да, да», — махнул рукой господин Хон. «И сейчас, и потом», — он нахмурился. «Лучше бы ты так активно занимался делами бизнеса, а не строил из себя силача». На его замечание Му Хён поджал губы. «Кстати, по поводу бизнеса, Джи Хён», — обратился он ко мне, — «я слышал, ваша семья занимается фармацевтическими средствами». «Да», — кивнул я, — «именно так. Не расскажешь, что за средство было использовано для твоего отца?» Я напрягся от его вопроса. «Откуда он знает про то, что случилось с отцом?» «Нет, даже не так, откуда он знает про это средство?» Заметив мое напряжение, Даджун хохотнул. «Извини», — произнес мужчина, — «просто в клинике, в которой лежал твой отец, работают мои знакомые. Они рассказали, что у него был какой-то вирус, который не могли истребить ни одним препаратом, а потом они обнаружили раствор синего цвета, который помог ему восстановиться. А разве это не врачебная тайна?» — поинтересовался я. «Да, но ты не подумай ничего плохого. Просто мне интересно, что это за лекарство, и если оно сделано в фирме твоего отца, то я бы хотел заключить с ним один договор. Договор, да, однако сейчас не хотелось бы раскрывать все подробности. Это деловой разговор, усмехнулся он, сам понимаешь. Да, понимаю, кивнул я. Дело в том, что это изготовили не в лаборатории моего отца, и его фирма тут ни при чем. Вот как, расстроенно произнес Даджин. Жаль, а знаешь, чье это лекарство? Да, знаю, пожал я плечами. Это мое лекарство. Все тут же притихли и удивленно посмотрели на меня. Глаза господина Хана округлились. Твое? Недоверчиво переспросил он. Да, кивнул я. Я владею частью акций компании нашей семьи. У меня есть небольшая лаборатория, где изготовили это лекарство. Да врешь ты все, фыркнул Йонг Мин. Не может обычный студент академии уже иметь такой бизнес. К тому же, если бы оно действительно было твоим, то ты бы уже давно разбогател. Дело в том, что оно только находится в тестовой стадии, поясняя, соврал я, и до сих пор проходит лабораторные испытания. С разрешения отца я использовал это лекарство на нем. Вот как, уже заинтересованно протянул господин Хон и задумался. Что ж, отлично, улыбнулся он. Тогда я хочу заключить с тобой договор. Все условия мы обсудим за ужином у нас в доме. Время назначу позже. Договорились, отец, воскликнул Му Хён. Как ты можешь доверять ему? Протестовал он. Он ведь, тихо, рыкнул Даджун на сына. Если сам ни черта не разбираешься в этом, то молчи. Тебе бы поучиться следовало, а не огрызаться. Глава семьи Хон снова обратился ко мне. Тогда, договорились, я позвоню тебе. Да, хорошо, кивнул я. Пожалуй, поднялся я со стула. Если это все, то разрешите снова присоединиться к своей семье, поклонился я. Подожди, остановил меня Даджун. Может, выпьешь с нами? Мне было бы приятно еще с тобой поговорить. Я не успел ничего ответить, как по залу разлилась классическая бальная музыка. Многие из представителей знатных семей поднялись со своих мест и направились в центр, где был небольшой танцпол. «Можно?» – внезапно поднялась Йон Ми и, смущаясь, обратилась ко мне. «Пригласить тебя?» «Да», – коротко кивнул я с улыбкой. «Конечно, вечер закончился довольно благополучно. Господин Юн, помимо того, что собрал все сливки общества, еще и не поскупился на вечернюю программу. Была и музыка, и танцы со специально приглашенными людьми, и разные развлечения под стать гостям. В общем, все остались довольны. Единственное, я так и не встретил Бэк Хёна. Странно, почему-то я думал, что он тоже появится на этом мероприятии. Но мне хватало и того, что я смог договорить о заключении контракта с главой корпорации Хон Диджитал. Это неплохой толчок для спора, в котором приняли участие не только я, но и мои братья и сестра. Правда, Джиу все же было интереснее то, что она повстречалась с медийными личностями и смогла даже с кем-то договориться на совместный стрим. Конечно, для продвижения своего канала. Блин, протянула девушка, когда мы возвращались домой. Как же было круто, братик, посмотрела на меня. Ты согласен? Да, задумчиво бросил я. Ты чего? Надула она губы. После того, как тебя пригласили за другой стол, ты постоянно о чем-то думаешь. Кстати, она приложила палец к уголку губ. Ты с какой-то девушкой танцевал. Кто она? Йон Ми, пояснил я. Мы учимся вместе. Йон Ми, переспросила сестра. Что-то знакомое, она задумалась, а потом округлила глаза. Лицо Джиу вытянулось. Это же наследница семьи Хон. Ну да, спокойно ответил я. И ты так спокоен? Воскликнула она снова. Ты хоть в курсе, кто они? Да, в курсе, кивнул я. Минутку, начала сопоставлять факты девушка и удивилась еще больше. Так это они тебя к себе позвали? Именно. Ничего себе, а почему ты раньше не сказал? Так, вы и не спрашивали. На самом деле, когда я вернулся за стол своей семьи, до меня уже особо никому не было дела, так как к нам присоединились члены семьи Юн. Отец и господин Юн о чем-то горячо вели беседу, ну а остальных мое возвращение особо не волновало. Более того, наверное, они даже в какой-то степени боялись узнать, кто именно подозвал меня за свой столик. И что? Продолжала допрос сестра. И что они хотели? Мы договорились снова встретиться. Они хотят заключить со мной контракт. Офигеть, протянула Джиу. Так, значит, ты уже вступил в бой, усмешливо ткнула меня в бок локтем сестра. Да, выдохнул я, что-то вроде того, но пока не говори никому. Ты ведь знаешь, что, кроме тебя и семьи, я ни с кем не общаюсь, фыркнула девушка. «Из чего я вообще должна говорить об этом другим? Хочу, чтобы выиграл ты, а не кто-то еще. А сама поучаствовать не хочешь?» – поинтересовался я. «Нет», – пожала Джиу плечами. «Меня все устраивает. Я хочу раскрутить свой канал и заключить договор с лучшим агентством Южной Кореи. А остальное меня не так сильно волнует. Зря. У тебя были бы неплохие шансы. Ну уж уделать Джисона я бы точно хотела», – весело ответила сестра. «Но, пожалуй, оставлю это на тебя. Ты же справишься, ты еще сомневаешься?» Когда мы подошли к квартире, то у входной двери встретили Гаэль. Девушка стояла с папкой в руке и, видимо, дожидалась именно нас. Неужели появилась какая-то новая информация по делу, или она тут по поручению отца? «Добрый вечер», — поклонилась женщина. «Господин Джи Хён, ваш отец просил передать вам документы. Значит, все-таки из-за отца. Здравствуйте», — поприветствовал я ее в ответ и принял протянутую мне папку. «Благодарю», — я посмотрел на Гаэль. «Это все, не зайдете?» — указал я на дверь, намекая на наше совместное дело. Конечно, женщина сразу это поняла и покосилась в сторону Джиу, после чего мотнула отрицательно головой. «Нет, прошу простить, но у меня еще есть дела», — снова поклонилась она. «Если что, я свяжусь с вами». «Хорошо, еще раз спасибо». После этого женщина пошла в сторону лифта, а мы с Джиу прошли в квартиру. «Теперь ты снова официальный наследник семьи», — радостно воскликнула Джиу, переступив порог. «Я и не переставал им быть», — напомнил ей. «Но теперь у тебя есть еще и права на бизнес семьи», — стала перечислять Джиу. «А еще ты можешь стать главой. Это же круто. Никогда в тебе не сомневалась, братик». Удивительно, но это была правда. Даже с настоящим Джи Хёном сестра постоянно верила в него, несмотря на то, что он вечно был неудачником. После того, как мы разошлись по комнатам, я полночи не мог уснуть. Пытался разобраться в активах, которые передал мне отец. По итогам анализа я мог сказать одно – все очень плохо. Корпорация, акции которой мне отдали, находилась в упадке. Если бы не сегодняшний разговор с главой семьи Хон, то выбираться из этого дна было бы довольно затруднительно. Однако у меня появился шанс поставить эту корпорацию на ноги. Более того, если заключить контракт с Хон Диджитал и все, действительно, пойдет в гору, то мне хватит денег на то, чтобы открыть бизнес в медиасфере и успеть вступить в гонку с Руби и Ше Групп. Отлично. Перед сном я набросал небольшой план на будущее, а потом попытался поспать хотя бы пару часов, ведь уроки в академии еще никто не отменял. На следующий день после занятий по динамикам объявили о всеобщем сборе в конференц-зале. Директор попросил всех учеников академии срочно собраться вместе. О чем именно он будет вещать, никто не знал. «Скоро осенний фестиваль», — предположила Суин. «Скорее всего, нас собирают из-за него». «Точно?» — как-то без энтузиазма произнес Лан. «Я и забыл про него. Что это за фестиваль?» — поинтересовался я. «Ну, что-то вроде праздника в академии», — пояснил юноша. «Длится несколько дней, студенты должны подготовить какие-нибудь выступления перед приглашенными гостями, ну и соревнования провести. Магические битвы?» «Угу», — выдохнул Юн. «Только вот у меня что-то нет желания туда идти». «Ты же вроде хорошо поешь», — подметила девушка, посмотрев на Лана. «Почему бы тебе не сочинить песню?» «Да кому это будет интересно?» — фыркнул он. «Снова начнется. Жердяй, уйди со сцены и все в этом духе». «Тогда давай, я с тобой выступлю», — предложила помощь Суин. «А если кто-то что-то вякнет?» Ее глаза вспыхнули дьявольским пламенем, и она демонстративно вытянула кулак. «Я сама с ними поговорю». От ее настроя Лан кинул нервный смешок, но не успел он ничего ответить, как мы наткнулись на толпу студентов. Все с интересом разглядывали доску почета и о чем-то активно шушукались. «Обновили?» — поинтересовалась Суин и влетела в толпу, чтобы посмотреть на доску. Когда я подошел, то все тут же затихли и удивленно смотрели на меня. Я же не понимал, что я опять сделал не так. Джи Хён, хлопая глаза и не отводя взгляда от доски, дернул меня за руку Лан и указал пальцем на доску. «Смотри, это же ты». Я поднял взор, и правда, там была моя фотография, причем на первом месте. «А я говорила», — воскликнула Суин. «Говорила, что ты станешь лучшим». С улыбкой обернулась она в мою сторону. «Ладно», — спокойно выдохнул я. «Нам нужно в зал. Идем». «Чего такой спокойный?» — недовольно буркнула девушка. «Радоваться же надо». А вот мне было как-то все равно. В зале уже стоял гул толпы. Взглядом мы выцепили свободные места и сели, выжидая появления директора. Когда свет в конференц-зале чуть приглушили, то центральный пятачок с микрофоном осветился ярким светом. К нему подошел директор и начал свою речь. «Всем добрый день, уважаемые студенты», – произнес он. «Наверное, многие из вас уже поняли, по какой причине мы сегодня собрали вас всех здесь. Через неделю у нас пройдет осенний фестиваль в Академии Гангхан». Глава 4. Снова в зале послышался гул. Кто-то сразу стал обсуждать то, что будет делать на фестивале. Кто-то, наоборот, фыркал и скрещивал недовольно руки на груди, показывая всем видом, что ему это не интересно. Я же внимательно слушал. Надеялся, что отсюда тоже можно извлечь свою выгоду. Если уж это такое важное мероприятие, раз директор сам всех собрал лично, значит, будут и соответствующие гости. «Тише, тише», — пытался успокоить толпу студентов Йонхё. «Как вы понимаете, это очень важное мероприятие для нашей академии. Проходить оно будет неделю и, соответственно, уроки на это время будут отменены. Но я надеюсь, что каждый из вас не упустит возможность показать себя». Мы встретились с ним взглядом, и показать всем, на что способны студенты нашей академии. С программой фестиваля вы можете ознакомиться у своих кураторов. Еще несколько минут директор потратил на то, чтобы рассказать, что помимо приглашенных гостей из знатных семей и репортеров, на фестивале будут студенты из других академий. Некоторые специально приедут из других городов. Как я понимал, это мероприятие действительно запланировано грандиозным. После того, как мы вышли из зала, мне показалось странным, что столь скрытая академия так открыто проводит такой большой праздник. Однако Лан пояснил, что на время проведения фестиваля академия специально снимает отдельную территорию. Более того, чтобы не было несчастных случаев, вокруг устанавливается специальная магическая защита. Ну и, самое главное, башни. Чтобы избежать неожиданных случаев, вроде взрыва башен, у СМБ совместно с магами из гильдии прибавляется работы. Как оказалось, загруженность у них выше, чем в любой другой день. Ну, неудивительно, ведь, по сути, там, где будет проходить фестиваль, если верить Лану, будет присутствовать много людей. В том числе, довольно высокопоставленные люди из правительства придут, чтобы специально посмотреть на поединки молодых магов. Подготовка к самому фестивалю началась незамедлительно быстро. После уроков ученики часто оставались в классах, чтобы обсудить, что именно они подготовят. Кстати, Суин все же уговорила Лана участвовать. Девушка обладала хорошим голосом, а юноша отлично подбирал композиции и орудовал электронными устройствами для создания звука. В общем, дуэт у них получился довольно своеобразным, но интересным. Мне пришлось как-то раз остаться с ними, чтобы послушать, какую музыку они хотят представить на фестивале. Более того, я походил по некоторым молодежно-студенческим группам и выяснял музыкальные вкусы современной молодежи. В свете предстоящего праздника это было сделать несложно. Особо они не разнились. Как я уже знал, корейцы, народ тихий и музыку любили соответствующую. Несмотря на шарм, который должен был присутствовать в костюмах и танцах, песня и музыка должны были быть не кричащими, а мелодичными. А вот танцы – отдельный вид искусства в Корее. По сути, айдолы считались очень трудолюбивыми людьми. Помимо постановки голоса и постоянного совершенствования вокальных данных, они должны были уделять время тренировкам в зале, развивая свою пластику. Плюс делать контент для того, чтобы привлечь больше внимания к себе, разговаривать со зрителями на стримах и отвечать на их вопросы. Ну и, по итогу, времени на личную жизнь у них почти не оставалось, а многими фанатами и порицалось. Поэтому в каком-то смысле, они были лицом Кореи. Да-да, многие хотели походить на них, потому и внешний вид и образ жизни должен был соответствовать так, чтобы вести за собой молодежь правильно и так, как это необходимо правительству. Сами чиновники прекрасно это понимали, поэтому делали символами не только одаренных личностей, но и сильнейших магов. Часто крутили в рекламах по телевидению, приглашали в ток-шоу. Все для того, чтобы молодое поколение гордилось своими героями и было похоже на них. Собственно, и всеобщая арена была сделана именно для этого. Некий способ показать, что несправедливость всегда наказуема. И в этом мире выживают сильнейшие. Ну и, красивые, конечно. Ведь если ты красив, здоров, то на тебе нет никакой порчи и всего того, во что верили корейцы. Ну а если объединить еще и с магической силой, добавить туда ум и статус, то это был идеальный образ, к которому должны были стремиться все без исключения. Довольно странно, Но именно этим образом был не президент страны, а маги, достигшие уровня легенда. Они настолько сильно старались поддерживать идеальный образ, что лица некоторых магов печатались на постерах и даже иногда можно было найти их фигурки на витринах магазинов, которые считались коллекционными. Да и стиль, кстати, создавали во многом тоже они. Какая косметика сейчас популярна? Что носить в этом сезоне? Даже если это было похоже на рванье, оно могло стоить несколько тысяч вон. Ведь именно в этой одежде один из магов, ранга легенда, победил чудовище на верхних этажах шпиля. Но до последнего никто так и не смог добраться. Что происходило в других странах, я не знал. Но здесь этому образу уделили особое внимание. Кстати, фестиваль тоже был непосредственно связан с магами этого ранга.